ты стер мое аргентинское клеймо? — спрашивает он сдавленным голосом. Васька Котов выхватывает у меня туфли. «А почему они мокрые?» — вдруг кричит он и бежит к фонарю. Там, у фонаря, он сразу замечает всю эту ужасную, непоправимую перемену со своими туфлями. «Это не мои туфли!» — кричит он. «Все смылось! Смылось, смылось!» — твержу я. «Как это смылось?» — орет он визгливо. Распахнулись двери зала. Народ хлынул из дверей и увлек нас к выходу. Я потерял в толпе Ваську, но при выходе он снова оказался рядом со мной и прошипел мне в самое ухо. «Отдавай мне новые туфли! Слышишь? Отдавай!» Я понимал его. «Какие были!» — заорал он. В это же самое время мне наступили на ногу. Я скорчился от боли и крикнул ему со злостью. «Пошел ты от меня со своими долгоносиками!» «Ах так!» — крикнул он, и, рывком вырвавшись из толпы, помчался по улице по направлению к дому. Я пошел за ним. Всю ночь мне снились танцующие аргентинцы в серебряных ботинках. А когда под утро мне стали сниться танцующие крокодилы в серебряных ботинках, я в ужасе проснулся. Пришел Васька. Каких он был рваных сандалиях! Трудно даже себе представить, каким-то чудом эти сандалии держались на его ногах. «Мне нечего надеть», — сказал он тихо. Я смотрел на его сандалии, вздыхая и сочувствуя ему. «А те никак нельзя зашить?» — спросил я тихо. «Никак», — сказал он. «Неужели никак нельзя зашить?» «Они не настоящие», — сказал он, опустив голову. «А какие же они?» «Они картонные», — сказал Васька. «Как?» «Они театральные», — сказал Васька. «Все равно бы они развалились». «Как, то есть, театральные?» «Ну, специально для театра. На один раз». У них там делают такие туфли. На один раз. Зачем же тебе их купили? Случайно купили. Значит, они театральные? Театральные, сказал Васька. Тогда черт с ними, сказал я. Черт с ними, сказал Васька. «Это замечательно, что они театральные», — сказал я. Хотя ничего замечательного, конечно, в этом не было. Но все равно это было замечательно. «Снимай сандалии», — сказал я. «Зачем тебе сандалии? Снимай их и пойдем в оперетту».